Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман? И когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок? Почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Эх, как же мне не повезло сегодня. Ты о чем, Петя? Мы ходили купаться на речку. Я увидел светящийся шар. Он висел в воздухе прямо над водой, представляете? Я кричу ребятам: смотрите, смотрите. Но шар вдруг взял и улетел. И теперь мне никто не верит. И правильно делает, потому что светящихся летающих шаров не бывает. Но я же видел! Ты все выдумал. Друзья мои, не надо ссориться. Светящийся шар, который висит над речкой, действительно зрелище довольно необычное. Но такое природное явление все же иногда встречается, хотя и очень редко. Но что это за природное явление? Шаровая молния. Никогда о таких молниях не слышала. Эх, жалко, что она так быстро улетела. Надо было ее сфотографировать. Как раз напротив. Очень хорошо, что она улетела так быстро и, главное, без неприятных последствий. Шаровая молния – явление малоизученное, и поведение ее непредсказуемо. Она может летать, а потом исчезнуть прямо у вас на глазах. Но бывает, что шаровая молния взрывается, как бомба, и тогда рядом с ней лучше не находиться. Ух ты! Взрывается! Поверь, это не так весело, если в этот момент находишься рядом. Удивительное природное явление. Это верно. Природа нашей планеты богата явлениями, способными вызывать настоящее удивление. Многие из них давно изучены, но все равно еще привлекают внимание своей необычностью, красотой и мощью. Профессор, расскажите нам, пожалуйста, о них. Да, интересно узнать, что еще необычного таит в себе наша планета. Ну что ж, с большим удовольствием. И раз уж мы заговорили о молнии, давайте с нее и начнем. Молния – одно из самых красивых и опасных явлений природы. Скорость выше, чем у пули. Мощность больше, чем у целой атомной электростанции. В 5 раз жарче поверхности Солнца. Вот что такое один удар молнии. Ничего себе! Похоже, с ней лучше не встречаться. Это верно, но не надо ее бояться. Страшит чаще всего неизвестность, но если знать природу возникновения этого явления, можно научиться от него защищаться. Так что же такое молния? Молния – это электрический разряд, который появляется во время грозы в атмосфере. Верх грозового облака лежит в холодных слоях атмосферы, где частички пара превращаются в льдинки. А почему они не падают? Эти льдинки находятся в постоянном движении, вызванном восходящими потоками теплого воздуха от нагретой поверхности Земли. От постоянного трения они электризуются, и рано или поздно на Землю обрушивается разряд. Средняя длина молнии равна 2,5 километров. Да-да, но бывают и настоящие гиганты, которые простираются на 20 километров. Ого! Вот бы нам такое увидеть! Это нетрудно устроить. А это не опасно? Конечно, нет. Ведь мы же будем в моем аппарате. который называется «Универсальный перемещатель УП». А, тогда нам нечего бояться. «Универсальный перемещатель пронзает время и пространство с молниеносной скоростью». Вот именно, с молниеносной. Ну что, в путь? В путь! Ух ты! За окном нашего аппарата бушует самая настоящая гроза. Сверкают молнии, льет дождь, гром грохочет. Может, грохочет, а может и нет. Внутри его не слышно. Если молния сверкает, гром должен быть обязательно. Ведь молния и гром появляются почти одновременно. Только молнию мы видим раньше. А почему? Молния – это свет. А скорость света больше скорости звука. Разряд молнии – это самый настоящий взрыв, только электрический. А как любой взрыв, он вызывает появление ударной волны, которую мы и воспринимаем как гром. Звук грома немного запаздывает, и мы слышим его уже после яркой вспышки молнии. Ему нужно время, чтобы до нас докатиться. А если мы находимся прямо в центре грозы? Тогда мы услышим его сразу после появления молнии. Зная эту особенность грома, люди научились определять расстояние до грозы. А как они это делают? Наверное, у них есть специальный приборчик со стрелочками и кнопочками, какой-нибудь грозометр. Это можно сделать и без всяких приборов, Петя. Достаточно знать скорость звука. А какая скорость звука? Это зависит от погодных условий, температуры, плотности воздуха и так далее. Но можно взять ее среднее значение. Оно равно 330 метрам в секунду. После появления молнии надо посчитать секунды до того момента, как прозвучит первый удар грома. Каждая секунда – это 330 метров. Профессор, можно открыть иллюминатор? Я хочу определить расстояние до этой грозы. Конечно. Петя, только что сверкнула молния. Начинаю считать. Один кузнечик, два кузнечик. Три кузнечик. Какие еще кузнечики, Петя, ты что? Маша, я предполагаю, что добавляя к цифре слово «кузнечик», Петя наиболее точно воспроизводит длительность самой секунды. А, теперь понятно. Ой, как громыхнуло. Петя, хватит считать. Сколько у тебя получилось? 9 кузнечиков. То есть я хотел сказать 9 секунд. 9 секунд умножить на 330 метров. Получаем... примерно 3000. Выходит, что гроза находится от нас на расстоянии 3 километра. Тогда мы можем спокойно выйти наружу. Как же мы выйдем? Дождь идет, а мы находимся в чистом поле. Мы все промокнем. А вон дерево стоит. Можно укрыться под ним. Оно очень веткистое. Что еще за веткистое? Это значит, у него веток много. Нет такого слова. Ну тогда растопыристое. Лучше сказать «ветвистая» или «раскидистая». Это что касается правильного выбора слов, Петя. Но вот что касается правильного выбора места, я бы не стал во время грозы прятаться под одиноко стоящим деревом. А что плохого в одиноко стоящем дереве? Ничего, если на улице хорошая погода и светит солнце. Но если вокруг сверкают молнии, это дерево может стать для них хорошей мишенью. И ты не заметишь, как вместо спасительной кроны у тебя над головой появится столб огня. Столб огня? Да-да. Молния всегда бьет в самую высокую точку. А в этом поле самая высокая точка как раз это дерево. Бах! Молния угодила прямо в дерево. Смотрите, загорелась. Выходит, хорошо, что мы там не прятались. Но дождь очень сильный, и вода тушит огонь. Интересно посмотреть, что осталось от дерева. Давайте подлетим поближе и узнаем. Вот, полюбуйтесь. Ух ты! Толстая кора дерева просто лопнула, как тонкая фанера. В разные стороны торчат обугленные щепки. Обратите внимание, это произошло только с одной стороны ствола. Действительно. Интересно, почему? Вода – это очень хороший проводник электричества. Ствол дерева намок под дождем, и когда молния ударила в него, ток побежал по тем местам, где текла вода. А температура сухих мест поднялась до огромной высоты буквально за доли секунды. Кора дерева не выдержала и лопнула. Получается, дерево притянуло молнию, потому что оно высокое. Если во время грозы ты оказался в поле, нужно стать маленьким и незаметным для молнии, верно? Верно. Тогда лучше всего просто лечь на землю и слиться с пейзажем. Ни в коем случае. Ну почему? Ведь чем ниже, тем лучше. Влажная земля является отличным проводником, а молния может ударить в почву. Надо выбрать канаву или овраг, сесть на корточки и обхватить ноги руками. И раскрыть зонтик. Лучше не стоит. В нем слишком много металлических деталей. А при чем здесь металл? Металл тоже хорошо проводит электричество. Это плохо. Не совсем. При некоторых обстоятельствах эта способность металла, наоборот, спасает людей от молнии. Я имею в виду молниеотвод. Профессор, вы, наверное, хотели сказать громоотвод. Я предпочитаю говорить молниеотвод, поскольку именно молнию, а не гром, отводит от человека это сооружение. А куда он ее отводит? В землю. А как он выглядит, этот молниеотвод? Сейчас я вам покажу. Мы возле двухэтажного дома. Похоже, это деревня. Вокруг нет многоэтажек, только деревянные дома. А этот дом здесь самый высокий. Обратите внимание на его крышу. Видите, на самом верху торчит металлический стержень. Да, он опускается вдоль стены и доходит до самой земли. И уходит глубоко в грунт. Этот стержень и есть молниеотвод. Если молния ударит в дом, она не попадет в крышу, а уйдет по этому стержню в землю. Здорово придумали. Кто? Что кто? Кто? Здорово придумали. Я не знаю, просто так говорят. А вообще, конечно, интересно, кому в голову пришла эта замечательная идея. Изобретение молниеотвода приписывают Бенджамину Франклину. Первый он соорудил в 1752 году. Хотя есть свидетельства существования подобных конструкций и до этой даты. Но, несомненно, одно. Этот американский ученый внес значительный вклад в исследование атмосферного электричества. К одним из проявлений такого электричества, кстати говоря, можно отнести и так называемые огни святого Эльма. Чьи огни, профессор? Святого Эльма. Ой, мы переместились в открытое море. Навстречу нам плывет корабль. У него высокие мачты, большие белые паруса. А на концах мачт горят фонарики. Это не совсем так. Если присмотреться, в этих местах на мачтах нет никаких осветительных приборов. Разве? А мне тоже кажется, что там что-то горит. Подлетим поближе. Вы правы, профессор. Действительно, на концах мачт нет ламп, но свет от них идет. Чудеса! Словно кто-то зажег здесь какие-то волшебные огни. А точнее, огни святого Эльма. Именно такое название древние моряки дали этому удивительному природному явлению. В старину моряки были очень суеверны, и это необычное явление стали считать хорошим знаком, который им посылал святой Эльм, покровитель моряков. А на самом деле это что? На самом деле яркое свечение на концах острых предметов возникает при большой напряженности электрического поля в атмосфере. Это особенно бывает заметно при приближении грозы, когда воздух буквально пропитан электричеством. А огни святого Эльма можно увидеть только на мачтах кораблей? Нет, не только. Они возникают на шпилях крыш, деревьях и острых скалах. Их видели на самолетах и даже, так сказать, в домашних условиях. Что вы имеете в виду? Петя, я вижу, ты в синтетическом свитере. У тебя под ним что, футболка? Да, с классными страшными драконами. Мне ее папа подарил. Замечательно. Петя, ты можешь снять свитер? Только подожди, я выключу свет, так будет лучше видно. Хорошо. Только я сомневаюсь, что без света можно разглядеть дракона. Дракона меня совершенно не интересует. Снял? А теперь смотрите, я подношу к свитеру булавку. Ой, от нее к свитеру пробежала искра. Ух ты! А вот еще одна мелькнула. Как вы это делаете, профессор? Я здесь ни при чем. Твой свитер, Петя, сделан из материала, способного накапливать статическое электричество. Как облака в небе накапливают энергию перед грозой. Верно, Маша. И когда напряженность электрического поля достигает критического значения, происходит разряд. В данном случае я спровоцировал его вот этой маленькой булавкой. Получается, что огни Святого Эльма — это тоже молния? Можно сказать и так, только совсем небольшая. А на Земле часто бывают молнии? Давайте пролетим над облаками. Там нам будет удобнее их сосчитать. Маша, смотри! Там внизу целая гроза разыгралась. А там еще одна. Ой, а там вдалеке еще две. Нет, три грозы. Профессор, в разных частях нашей планеты грохочут грозы. Над Италией, над Россией, над Африкой. Мы попали в какой-то грозовой час пик. Когда уже будет затишье? Боюсь, на этот вопрос я не смогу вам ответить. Каждую секунду небо нашей планеты прорезает около 50 молний. И когда этот процесс закончится или прервется на продолжительное время, никто не знает. Смотрите, а в северной части нашей планеты гроз совсем не видно. Интересно, почему? Потому что облаку, чтобы превратиться в грозовую тучу, нужно тепло. Вот и получается, что чем севернее, тем холоднее, а значит, меньше гроз.